Глава четвертая. «Ты не особо торопишься домой, как я погляжу», — поинтересовался Кричко по телефону. Стас позвонил по пути домой, и напарники коротко обсудили, что удалось узнать за это время. Как оказалось, пока ничего. По крайней мере, у напарника Гурова новостей не было. Вернувшись из морга в главк, Гуров засел в кабинете. В лаборатории Даша разложила на столах всю найденную среди мешков навоза одежду и тщательно изучала на предмет хоть каких-то следов. Очень сильно задачу ей осложняло то, что навоз и подстилка, которую используют в денниках лошадей, при гниении выделяли аммиак. И хоть все это хранилось в мешках, часть все же попала на одежду. Что серьезно портило общую картину. Еще утром в главк доставили записи со старых камер наблюдения в СИЗО. Точнее, именно те записи, на которых можно было увидеть техников, менявших камеры. Гуров понял, что они отыскали еще один след. Пока Даша собирала свои улики, он собирал свои. До красных глаз полковник стал просматривать записи покадрово, чтобы понять, настоящие ли это были техники, что они делали, и самое главное, найти хоть один кадр с их лицами. Пока что на всех объектах работали только два человека. Они были в курсе, где вешались новые камеры, и, возможно, могли создать слепые зоны. Или как это у них называется? Запрограммировать слепые зоны. И техники точно знали, где находятся камеры, так что проще всего было попасть в слепые зоны и вывести кого-то через них. Третий, видимо, был их начальником, и, скорее всего, он был ни при чем, потому что его лицо как раз постоянно светилось на всех записях. Гуров вздохнул, потер уставшие глаза и, набрав номер Кричко, поделился соображениями. «Но пока это только наши фантазии, Лев. Ты же понимаешь, что вывести человека из следственного изолятора невозможно, даже если его переодеть. И главное, где и как это сделать так, чтобы никто не заметил?» «Да, и еще у нас остается главный вопрос, почему выбрали именно этих четверых?» — спросил Кричко, когда выслушал друга и поздравил его с удачной находкой. Лев кивнул и потер виски. «Ладно, в чем-то ты прав, надо искать свидетелей. Завтра планирую навестить офис компании. Нарисуюсь и на директора посмотрю. А ты продолжай свой клубный вояж. Ну и покрутись вокруг морга, может быть, там кто-то что-то слышал». «Покручусь, а ты, судя по всему, на работе сидишь?» — фыркнул Стас. Об этом несложно было догадаться, звонок поступил с городского номера. «Ты куда жену дел, Ирод? Или боишься появляться дома с ранением?» «Да она уехала во Владимир на 3 дня. Я так понял, что по роли она должна исполнять несколько арий. А петь так, как надо, Маша не умеет, вот поехала учиться». «А в Москве ей негде попеть, да? Был я сегодня в одном караоке, кстати». «Там живет ее старый преподаватель по вокалу, это во-первых. А во-вторых, ты помнишь, что было, когда Ната с Марией пошли в караоке по нашей с тобой, кстати, просьбе, и тебе звонили, просили их забрать?» Стас крякнул, вспоминая ту историю. В том деле они ловили банду фальшивомонетчиков. За 2 последних года это было, наверное, самое легкое и в то же время самое спокойное дело. Без убийств, но с постоянными погонями, потому что члены банды успевали скрыться буквально за минуту до появления сыщиков. Убегали они виртуозно, благо в конце концов удалось выйти на одного из участников, у которого был свой клуб караоке. И в качестве отвлекающего маневра туда отправили Нату с Машей, что было не просто под запретом, а под строжайшим. Ни Гуров, ни Кричко никогда не светили жен в работе. Все-таки оперативники-вожники, известные как минимум в столице. И брали они будущих сидельцев регулярно. Мало ли что и кому взбредет в голову. Но в тот раз дамы из оперативного отдела умудрились засветиться все как одна. За той бандой охота велась уже долго, вот и... Преступники обладали каким-то удивительным звериным чутьем, и поймать их оказалось практически невозможно. Если бы не профессиональная актриса, ее гример и подруга. Гример настолько изменила внешность Натальи и Маши, что и сами мужья узнали их только по голосам. Зато барышни произвели в клубе настоящий фурор и дали время и возможность полковникам задержать банду. Ну а Лев впервые в жизни соврал жене по делу. практически ради сохранения брака. Ему пришлось приложить все усилия и быть максимально честным, но нужно было. «Да, ты замечательно поешь, мне понравилось. У тебя стиль...» Он замялся, подбирая слова, чтобы описать, как именно хорошо поет Мария, но тут на помощь пришла Наташа. «Маш, у тебя стиль и голос французской шансонье. Оперу мы не потянем. На Арбате с шапкой заработаем». Весело сказала она тогда и подмигнула Гурову. И он был ей невероятно благодарен. Для работы на сцене у жены Гурова голос был очень подходящим. Но для того, чтобы максимально достоверно сыграть роль, а еще повидаться со старыми друзьями и погулять по красивому Владимиру, Мария действительно поехала брать уроки вокала. Домой Гуров вернулся поздно, и даже несмотря на то, что он помнил, что жены дома нет, почему-то попытался дойти от машины до квартиры, не хромая. «Такой взрослый, а боишься жены», — рассмеялся Лев, когда поймал себя на этом. «Конечно, не боится. Но очень не хочет ее расстраивать. Это вполне обычное дело для любящего мужчины». Дарья тем временем собирала информацию на руководящий состав компании, занимающейся охранными системами. И обнаружила там очень интересного персонажа. Директора по техническому развитию Олега Логинова. Звонок ее поймал Гурова уже на подъезде к дому, и эксперт все подробно рассказала начальству. А персонаж, с ее точки зрения, был интересным, потому что сначала у него было много маленьких компаний. Потом он объединил их в одну и сосредоточился на разработке всевозможных видов сложных защитных систем. И работал преимущественно с ведомствами и исправительными учреждениями. «Ты снова допоздна на работе?» — устало спросил Лев Иванович. Гуров никогда не лез в чужую личную жизнь, но если глава технической службы продолжит задерживаться на работе допоздна, а Даша вместе с ним, то очень скоро им придется отправлять эксперта в отпуск. Она просто не вытянет долго в таком ритме. «Нет-нет, я просто не успела вам рассказать», — забормотала Дарья и быстро отключилась, как будто боялась, что полковник начнет ее отчитывать. «Как дети, честное слово», — пробормотал сыщик. Утром Гуров поехал в компанию с емким названием «Локтек». Как ему объяснила девушка на стойке администратора, название в компании — это игра слов. От фамилии директора и английского слова «lock» — «замок», «закрыто». «Понимаете, как это здорово? Мы создаем охранные системы и замки!» — хихикнула она, а Гуров, собрав все свое обаяние, улыбнулся ей и похвалил гениальную идею. Он ожидал, что его примет менеджер по персоналу или юрист компании, когда показал удостоверение и объяснил, зачем пришел. Но из стеклянных дверей вышел директор компании Олег Логинов собственной персоной и пригласил полковника войти. В целом Гуров был приятно удивлен. По его опыту подобные конторы обычно отличаются некоторым снобизмом, но тут было видно, что Логинова уважали, а не боялись. А он сам явно хорошо относился к подчиненным и следил за тем, чтобы работать было не только выгодно, но и комфортно, и интересно. «Понимаю, что у вас не так много времени, поэтому не буду занимать вас экскурсией по офису. Чем могу быть полезен главку?» Кабинет был похож на хозяина. Удобная мебель, большое окно, фотографии семьи на столе и... кошка. Лев посмотрел на большую серую кошку, спящую в кресле, с таким удивлением, что Логинов рассмеялся. «Это Анфиса, она член нашего коллектива. Стоит на довольстве, и все официально. Документы, медкнижка, регистрация, можете проверить. Мы переехали в это здание 2 года назад, а кошка уже жила здесь. Было бы неправильно ее выгонять. Анфиса помогает расслабиться и создать непринужденную обстановку». «Да уж, особенно учитывая профиль работы вашей компании. Я так понимаю, что вы работаете в основном с исправительными учреждениями? Мы проводим проверку установленных систем, моделируя различные варианты возникновения опасных ситуаций. И как оказалось, во всех СИЗО, где действовали ваши сотрудники, произошли мелкие кражи. Где-то пропал телефон, где-то кошелек у охранника. Дело, как вы сами понимаете, не выносится за стены учреждений, но учитывая, что произошли такие неприятности на режимных объектах, Гуров бодро проговорил заранее заготовленную липу и умолк, выдерживая паузу, позволяя директору компании самостоятельно додумать то, что хотел сказать ему полковник. «Да уж, а вот мы только недавно выиграли тендер на переоборудование комнат для допросов по всем отделениям полиции. Пока, правда, только по центральному округу. Задумчиво протянул Логинов. Я благодарен вам за то, что не стали выносить это дело на публику. И за тактичность. Лакомый кусочек вы отхватили, отметил Гуров. Логинов выдержал его взгляд с легкой улыбкой и без показной бравады. Да, но к тому же и много сложной работы под постоянным контролем. У вас большой штат? Приличный. В какие даты произошли кражи? У вас есть какие-то описания моих сотрудников? На таких объектах работают наши проверенные техники, но достаточно часто мы берем с собой рабочих, но тоже из числа людей, которым доверяю я и мои прорабы. Я так понимаю, что платят у вас хорошо? Платят хорошо, поэтому я несколько растерян. Чтобы промышлять мелкими кражами? Логинов развел руками. Это странно. Вы сами понимаете, что могли пропасть не только телефоны и кошельки, но и другие вещи, которым лучше не пропадать, например, ключи и карточки для прохода в закрытые части. Да, понимаю. Гуров показал фотографии, сделанные со старых камер наблюдения в матросской тишине, до того, как там была переделана вся система. Полковник очень внимательно наблюдал за мимикой и жестами директора холдинга. Он не успел так уж серьезно подготовиться заранее, катастрофически не хватало времени. И сюда он примчался из дома, не заезжая в главк. Ведь работали же они когда-то по старинке, не получая всей информации сразу, не пробивая человека по всем известным базам, начиная от школьных архивов и заканчивая записями в социальных сетях. Это сделать всегда успеется, а вот личное знакомство, оно всегда позволяет понять, что собой представляет человек. Есть ли за его душой грехи, склонен ли он врать напропалую или предпочитает открытость и честность. Пока Логинов не врал. Лиц, к сожалению, не видно, но нам нужно узнать, кто эти двое. Оба техника приезжали в 4 крупных тюрьмы и работали вдвоем. Нет, не вдвоем. Просто слаботочников не видно за кадром. Мы даже шутим, что слаботочники у нас ребята настолько уникальные, что камеры их не засекают. Хмыкнув, пояснил Логинов. «Я правильно понял, вам нужно знать, кто это был, а в идеале еще и переговорить с ними?» — уточнил он. «Я не знаю, кого именно туда откомандировали, но постараюсь выяснить. Как минимум предоставлю вам снимки наших сотрудников». «Да», — согласился полковник. «Если нужно будет оформить ордер, то я готов за ним съездить». «Нет, пока не нужно, я думаю», — сказал Логинов и, набрав номер секретаря на селекторе, попросил вызвать к нему начальника службы, название которой Гуров пропустил, потому что заметил один очень интересный момент. Тюремную татуировку на тыльной стороне ладони Логинова. Тот, поймав взгляд полковника, рассмеялся. «Нет, что вы, я понимаю, о чем вы подумали. Бывший сиделец и нашел способ помочь братве, ремонтирует тюрьмы. Все гораздо проще». Я сделал эту татуировку в память о сыне. Он, к сожалению, погиб. «На зоне?» — быстро уточнил Гуров. Логинов кивнул. «Да, вся эта информация лежит в открытом доступе. Наверняка вы пробивали меня, прежде чем приехать». «Удивитесь, но нет». «Это давняя история, прошу прощения, но к делу она не имеет никакого отношения, я надеюсь». Достаточно жестко проговорил Логинов, и Гуров улыбнулся уголком губ. «Я и не настаиваю, тем более, что я действительно пока еще не собирал никакой информации ни о вас, ни о деятельности компании». «Пока», — повторил он. В этот момент как раз пришел тот человек, которого вызвал Логинов. И от темы гибели сына они ушли. Гуров машинально прикинул, что, скорее всего, отдел кадров в компании Логинова совмещен с отделом безопасности. Сразу в кабинете директора распечатали все фотографии с личных дел сотрудников для того, чтобы полковник мог попытаться кого-то опознать. Гуров несколько раз посмотрел те фотографии из личных дел, которые показал начальник отдела кадров, и понял, что да, по этим фото узнать людей, которые мастерски уклоняются от камер наблюдения, невозможно, но у него были свидетели. Но для этого фото нужно будет показать во всех тюрьмах, где они работали. «Давайте отберем тех, кто может быть похож». Логинов сам предложил это и тут же добавил. «Но есть один нюанс. На постоянных должностях у нас на выездах не работают девушки. Сами понимаете, это сделано во многом не потому, что мы считаем, что прекрасный пол может справиться хуже. Наоборот, Судя по моему опыту, дамы чаще всего очень хорошие инженеры. Из соображений безопасности и особенностей контингента Лев легко подхватил тон директора компании. Сказать по правде, полковнику начинала надоедать игра в словесный пинг-понг. Он хотел получить фотографии, в идеале имена и фамилии сотрудников, и удалиться из этого кабинета. Но было кое-что, что сразу бросилось в глаза сыщику. Логинов был зол, взбешен, но при этом сдерживал эмоции, он очень хорошо владел собой. Наверное, полезно для бизнеса, но не имеет особого смысла, если ты разговариваешь с полковником из главка. «Вы думаете, что на этих фото есть девушка?» «Да, один из мастеров девушка. Это видно по фигуре, по повороту головы». Лев Иванович кивнул. На самом деле он уже выяснил, что одним из мастеров была девушка. Просто решил подождать, посмотреть, что скажет Логинов. «Давайте так, чтобы снять подозрения с сотрудников моей компании, я дам вам эти фотографии, и вы покажете на местах. Я не хочу, чтобы в дальнейшем на нашей фирме висело такое пятно. Буду помогать следствию, чем смогу». Начальник отдела кадров тихонько кашлянул, привлекая внимание. «Сейчас в офисе Иван. Можно попросить его подойти? Он работал на тех объектах. Возможно, это был кто-то из его команды». И снова Гуров почувствовал, что Логинов вот-вот выйдет из себя. Хотя он знал таких людей. Они готовы сделать все, что угодно, чтобы доказать, что компания работает по правилам. Что тень подозрения, брошенная на любого из ее сотрудников, это огромное пятно на репутации компании. И они помогут, чем смогут, правоохранительным органам. Тогда понятно, почему так злился Олег Логинов. «Хорошо, тогда найдите его и попросите подойти ко мне. На телефоне у него, скорее всего, стоит беззвучный режим», — пояснил Логинов. Начальник отдела кадров вышел, а Логинов посмотрел на Гурова, чуть извиняясь взглядом. «Иван — человек своеобразный, но я прошу к нему снисхождения. Он лучший в своей области, служил в ФСБ, систему знает буквально изнутри, а круг его знакомств до сих пор поражает меня. Знаете, если бы он захотел, то мог бы занимать очень высокую должность, но почему-то ему больше нравится мотаться по объектам, тянуть там сети и создавать схемы систем безопасности практически с нуля. Но, может быть, это просто вдохновение? Может быть, ему просто нравится создавать что-то настолько красивое? А вот сейчас директор компании говорил искренне. Он по-настоящему симпатизировал человеку, с которым Гурову предстояло познакомиться, и их явно связывало что-то еще. Не просто общение по работе. Гурову даже стало интересно. Наверняка будет рассказывать о своей зимовке на острове Врангеля, когда он прилетел налаживать системы связи, но началась буря, и они застряли там почти на месяц. Остров, 10 человек-инженеров и 6 белых медведей. А еще 200 литров спирта и щенки-хаски, которых постоянно уносило ветром. Почти мечтательно сказал Логинов и добавил. «Обожаю эту историю и могу слушать ее по несколько раз. Парень уникальный. Расскажите о вашей компании, раз мне повезло познакомиться сразу с директором». Развел руками Гуров, поблагодарив за кофе, который ему принесли так тихо, что даже полковник с его профессионализмом не заметил, откуда появилась чашка на столе. Логинов кивнул. «Да, вы в самом деле не пробивали меня перед тем, как прийти. Нашему холдингу уже больше 20 лет. Работаем в области кибербезопасности. Просто безопасности. Двери, замки, датчики движения, слаботочные системы. Начинали сотрудничать с банками, но со временем я понял, что это не мое, не наше». «Банки?» — удивился Лев Иванович и попробовал кофе. Напиток был крепким и ароматным. Как раз, как любил полковник. «У них слишком много постоянно меняющихся запросов. А мнение о том, что если работаешь с финансовыми компаниями, можно разбогатеть, сильно преувеличено. Банки — крупные, мелкие, государственные, негосударственные, каждый удавится за копейку. И потом в любой поломке, даже если отключили электричество во всем районе, случился потоп или извержение вулкана, именно вы будете виноваты. И тогда вы решили переключиться на ведомственные объекты?» Логинов пожал плечами. «Мы хорошо делаем свою работу». Именно в этот момент в кабинет буквально просочился невысокий крепкий мужчина с короткой стрижкой. Убедившись, что его заметили, он поздоровался очень громко. так что Гуров даже посмотрел на окна, не задрожали ли стекла. При этом визитер дважды обежал стол, всем пожал руки, успел рассказать какую-то историю про бабушку в лифте и перешел к техническим вопросам, из чего Лев Иванович сделал вывод, что это тот самый напарник внешних специалистов — слаботочник Иван. Кроме того, был еще один момент. Гуров уже видел его лицо. Как раз на тех записях с камер наблюдения. Иван Гурову понравился сразу. Было видно, что мужчина умный, цепкий, хитрый. Но он так виртуозно изображал простачка-болтуна, что даже полковник поначалу поверил. А потом понял, что это была даже не ширма или образ. Так было удобнее всем. В присутствии Ивана люди расслаблялись. Невозможно было не улыбаться, слушая, как он расписывает свое столкновение с уборщицей на этаже, как настоящий триллер с элементами комедии. Он одновременно говорил со всеми, кто находился в кабинете, и к каждому быстро находил подход. «Да, мы там работали. Ребята нанятые, но свои». «Что значит «свои»?» — зацепился Гуров. «Они тоже раньше работали на контору, правда, не у нас, были, так сказать, на выездных заданиях. Я сфоткал документы, как обычно, проводил оплату через многоуважаемого». Было видно, что Иван сейчас зарядит длинную речь с оборотами в духе «Эфенди», «Халид» и так далее. И Логинов решил его прервать заранее, чтобы не тратить ничего время. «Иван, да-да, я понял, что-то там случилось, и хотите свалить на моих архаровцев», — зачастил мужчина. «Деньги они получили хорошие, на объекты со мной больше не вышли. Сказали оба, что хотели чисто подработать на отпуск. Ребята нормальные, муж с женой. Похоже, даже внешне, я бы сказал». «Тогда я думаю, что ты поможешь Льву Ивановичу разыскать своих бывших подчиненных». «Конечно», — кивнул Иван. На секунду он стал серьезным, но это было буквально одно мгновение. А потом мужчина снова подскочил, как веселый резиновый мячик, и позвал Гурова за собой. «Извольте, товарищ полковник, в нашу рекреационную зону. Я там оставил вещи». «А у вас тут нет своего кабинета?» — удивился Гуров, когда они в самом деле вышли в очень хорошо обставленную зону отдыха. Там были привычные для таких помещений мягкие кресла-мешки, висела парочка гамаков, но обнаружилась и привычная полковнику обычная мебель, потому что вряд ли он бы смог выбраться из такого кресла со своей ногой. Пока Иван направился к кофеварке, Гуров наконец-то смог ответить на звонок телефона. Телефон звонил уже давно, но как-то странно, как будто у абонента не хватало терпения, и он постоянно сбрасывал вызов. «У Логинова там глушилки стоят в коридоре. Не любит, когда у него в кабинете по мобильному болтают. Скорее всего, поэтому и не могут дозвониться», — пояснил Иван, словно прочитавший мысли Гурова. «Спасибо», — машинально поблагодарил полковник, правда, пока еще не понял за что. «Нашли твоего директора морга», — озвучил Кричко вместо приветствия. «Живой?» — поинтересовался Гуров. «Жив, но не особо здоров. Выцепил его в одном из притонов. Не самое лучшее место, и не очень понимаю, как он там оказался, но, если честно, он в полукоме. Наркотической». «Ого! Под чем?» «Сложно определить, под чем. Такое ощущение, что под всем сразу, что можно было только найти за деньги в этом заведении», — вздохнул Кричко. «У тебя там сирены на заднем плане?» — спросил Лев, услышав знакомые кряколки. «Да, есть такое дело. Помощь нужна?» «Зачем ты мне тут, болезный?» «Еще волнуюсь за тебя. Цел ли, не сбил ли очередного мотоциклиста. Была небольшая перестрелка, как в 90-е. Даже молодость вспомнил. Сейчас всех участников распределим по машинам и приеду в главк». «Еще только 11 утра, а ты уже ведешь такую насыщенную жизнь», — восхитился Гуров. «Так я ее с ночи веду. Выпасаю тут одного красавца, и вот как водится, оказался в центре событий». «Ты домой, что ли, не возвращался?» «Ну, я заехал, переоделся, рассказал жене трогательную историю о том, что напарника ранили, и теперь я работаю за двоих. И умотал в клуб, так как точно знал, что тот, кто нам нужен, появится только под утро». «Стас», — коротко одернул Гуров, — «в главке поговорим», — отозвался Кричко и положил трубку. Вот действительно, иногда ему хотелось взять друга за шкирку и немного потрясти, особенно если на того находила такая ажитация. «Что, веселые приключения в главке?» — спросил Иван, вернувшись к столу. Гуров кивнул. «Так что там с вашими внештатными сотрудниками? Есть данные?» И Даким, и Сергей Овсов. Документы могу вам скинуть на почту или куда там захотите. Спокойные, работают вместе давно. Документы я, понятное дело, пробил. Сами понимаете, объекты непростые. Либо паспорта настоящие, либо очень качественная подделка. Хорошо. Это ваша первая работа с ними? Нет, мы еще работали в одном аэропорту и двух детских садиках. Садиках? Удивился Лев Иванович. Ну да, это, между прочим, сейчас самые охраняемые объекты. И платят за них очень хорошо. Правда, снимают три шкуры, но ничего, работа того стоит. Дети довольны, потому что время от времени по крышам бегают дяди и тети в спецовках. А взрослые, то есть ваш покорный слуга, доволен тем, что за это в самом деле очень хорошо платят. Хорошо. Вам придется приехать к нам в главк. И еще мне нужны все контактные данные, телефоны, адреса. Сейчас. Иван достал из кармана блокнот и написал по памяти 4 телефона. Вот все их номера. По 2 на каждого. Рабочие и личные симки. Адресов на память не помню, но они есть в документах. Оба водят машины, фамилии разные, потому что не первый брак. И Ида не видела смысла менять фамилию, чтобы снова переделывать все документы. Оба немногословны. Вот вообще говорить не любит. Ида постоянно читала книги, вот правда, каждая свободная минутка у нее была с какой-то книжкой. Даже заглядывала, что там есть интересного в тюремной библиотеке. И во всех библиотеках побывала. Да, муж у нее мужик очень сильный, хотя по виду этого не скажешь, с виду ботаник, а так оказался грузоподъемный. Они вроде бы не расписаны, но она постоянно про него говорила «мой муж». Как вы их нашли? Это они меня нашли. Через сайты типа «Бирж труда», где мы размещаем объявления, что вот нужны сотрудники для работы на объектах. Народ отправляет свои резюме, встречаемся, обсуждаем все и дальше работаем. Мне они действительно показались очень надежными ребятами. В чем хоть дело-то? Гуров покачал головой. Ему не хотелось врать Ивану. И говорить полуправду тоже. Значит, лучше всего промолчать. «Понял, государственная тайна», — невесело улыбнулся Иван. «Я сейчас тогда пораспрашиваю своих, кто там еще с ними работал. Соберу все документы, что у меня были, в том числе и номера счетов у бухгалтерии возьму, куда зарплата шла, и подскочу, завезу вам все». «В главк же я, правильно понял?» Гуров кивнул. «Вы давно их не видели? Они, как сдали объекты, сразу пропали с радаров? Отвечали на телефоны?» «Да, как закончили, так и не видел. Они собирались поехать в отпуск куда-то. В Минск, вспомнил. Странные ребята, в общем. Но надежные, как мне казалось. Обидно, если просмотрел. Подождите, пока винить себя». Иван закатил глаза, и Гуров рассмеялся. Нравился ему этот парень. Нравился. «Знаете что, Лев Иванович, давайте-ка мы их пробьем потихоньку. Вы по своим источникам, а я ребят поспрашиваю. Скажу, что получил новый заказ, еще один следственный изолятор, и попробуем их выманить. Телефоны у меня остались. Сейчас, кстати». Иван достал телефон и набрал номер, поставив телефон на громкую связь. Ни номер Ким, ни номер Овсова не работали, о чем сообщил любезный, но холодный голос робота. «Но ведь вся эта история о мелких кражах, фуфло же. Вы там что-то интересное нарыли, раз вам нужны эти двое». Иван хитро посмотрел на Гурова, но полковник ответил максимально спокойным взглядом. «Идет расследование, и я не могу разглашать информацию, связанную с ним». Иван кивнул. «Конечно. Я же все равно узнаю. Сам». Выглядел он при этом как мальчишка, который собирался отправиться строить форт или играть с соседскими детьми в «Казаки-разбойники». «Никто вам не помешает попробовать. Но дальше вас никакая информация, даже та, что вы услышали сегодня от меня в кабинете Логинова, пойти не должна. Да и это само собой». Они пожали друг другу руки, и Гуров поехал в главк, где его уже ждал Кричко со всеми последними новостями. Но доехать полковник не успел, зазвонил телефон. Звонили из матросской тишины. И тут же параллельная линия. Бутырка. Гуров выбрал матросскую тишину и ответил на звонок. «У нас тут небольшое, но очень интересное ЧП», — начал начальник СИЗО. «Пожар. И представь себе, в библиотеке. Локализовали уже за 2 минуты. Но если вдруг кто-то из вас рядом, я был бы рад визиту». «Жертвы есть?» — спросил Гуров. «Нет». Еду». То же самое сказали и в Бутырке, и в Лефортово, и в Печатниках. Маленькие пожары, направленные, в разных местах, без жертв. По пути Гуров набрал Дарью и специалиста по взрывчатым веществам из главка. Оба обещали быть на месте через полчаса. «Дело серьезное», — сказал Гуров, когда приехал в матросскую тишину и осмотрел стол, с которого начался пожар. «Кто-то из твоих что-то тут трогал?» «Нет, я ждал ваших». Начальник посмотрел на телефон и ответил на звонок. Скинул взгляд на Гурова. «Тут на проходной ломятся девушка и мужчина с чемоданчиком. Утверждают, что они с тобой. Мои бойцы. Пропустите их». Дарью и Дмитрия, спеца по взрывчатым веществам, проводили к Гурову, и они принялись за дело. «Я тут особо и не нужна же. Снова нет никаких тел», — чуть печально сказала Даша. «Да, я позвал тебя, чтобы вся картинка сохранилась в твоей прекрасной голове, Даш. Ты умеешь видеть все целиком и замечать то, что я могу упустить», — шепотом пояснил Гуров. Даша кивнула и начала сосредоточенно смотреть и запоминать. Со стороны это выглядело немного забавно, но полковник смолчал. Ему в самом деле сейчас были нужны глаза Дарьи. Тем временем Дима осмотрел стол. Работал он ювелирно. Белые перчатки, известные только одному ему реактивы. И полная тишина. Все, кто был в этот момент в помещении, тоже молчали. Работа эксперта по взрывчатке, она такая. Чем тише, тем лучше. Очень хорошо сделанное узконаправленное взрывное устройство. Собрали тут. Требует не так много времени для сбора. Минуты две. И еще минута, чтобы закрепить. И сила взрыва, и радиус поражения рассчитаны на то, чтобы скорее напугать. И чтобы было много дыма и громкий бах. «Бах был», — мрачно ответил начальник изолятора. «Из хорошего могу точно сказать, что не хотели никого убивать. Напугать, пошуметь, привлечь внимание. И каких сюрпризов нам еще ждать?» Гуров вздохнул и посмотрел на телефон в своей руке, который буквально раскалился от разговоров. «Так», — подытожил полковник, — «сейчас мы едем в Бутырку, там ситуация схожая. И в Лефортово, и в Печатниках тоже. Но там работает Стас, с ним кто-то из твоего ведомства». «Да, один из моих», — кивнул Дима. «Что делать будем?» — поинтересовалась Дарья. «Собаки такое учуять могут?» — спросил Гуров у Дмитрия. Тот покачал головой. «Нет, скорее всего, нет, потому что...» Как такового взрывчатого вещества там нет. Судя по всему, основой для взрыва стали обычные батарейки большой емкости. Начальник матросской тишины ждал решения Гурова. С каждой минутой его взгляд становился все мрачнее и мрачнее. «Так, у вас же есть схема замены системы видеонаблюдения?» Тихо спросил у него Лев Иванович так, чтобы никто больше не слышал. Тот медленно кивнул. «С мертвыми зонами?» Еще один кивок. «Значит, берете тех, кому можете доверять, и проверяете все. Коридоры, лестницы, шкафы, любой закуток, даже туалеты. Куда они заходили и где могли оставить сюрпризы». «Понял». Та же картина повторилась и в Бутырке. Но с поправкой на то, что заряд там был заложен за дверным косяком давно неиспользуемого и запертого выхода. Дмитрий изучил место и дал аналогичное заключение. Таймер, выставленный на определенное время и действие. Скорее всего, действие. Потому что таймеров, которые работают так долго, настолько точных, пока еще не изобрели. Тем более, что помещения изоляторов все-таки закрыты от дистанционной команды извне. Грубо говоря, нельзя было устроить взрыв, нажав на кнопку по рации или телефону, как это делали раньше. «Что думаешь?» — спросил Гуров, когда вез притихшую Дарью в главк. Дмитрий добирался своим ходом. «Мне кажется, что кто-то либо отвлекает наше внимание, либо хочет напомнить о себе. Что-то вроде СМС-ки. Вы про меня не забыли? Петр Николаевич же сказал, что прикроет со стороны прессы. Вот преступники решили таким образом привлечь внимание. Серия взрывов в московских СИЗО. Хорошие заголовки для всякой желтой прессы». «Мыслишь правильно», — кивнул Гуров. «А еще он подумал, что раз был выставлен таймер, или взрывное устройство было настроено на определенное действие, то вполне возможно, это было продумано заранее». Именно чтобы привлечь внимание. На случай, если бы кто-то не заметил пропажу людей. Но такое невозможно. Значит, привлечь внимание могли к чему-то другому. «Вань, слушай». Еще в дороге Гуров набрал номер Ивана и быстро пересказал ему то, что произошло. На какое действие могло быть запрограммировано взрывное устройство? Он подумал мельком, что мужик это и впрямь хороший, ценный. Раз уж Лев Иванович со своей хваленой интуицией с такой легкостью перешел с ним на «ты». Из голоса бывшего ФСБшника пропали все привычные ему веселые ноты. Гуров даже представил внутренним взором, как подобрался его собеседник, словно перед прыжком. «Скорее всего, на переключение реле. Там есть такая фишка, что при скачке электричества видеонаблюдение переключается на другую линию. Позвони сейчас и спроси, были ли скачки в сети». Гуров сбросил вызов и тут же набрал начальника матросской тишины. «Да, были. Меньше пары секунд, мне только что доложили. У нас тут несколько линий, в случае перепадов в сети они сами переключаются». Гуров отключился и быстро обзвонил всех остальных начальников. Во всех СИЗО наблюдалась та же картинка. Кто-то получил доступ к подстанциям и устроил небольшое короткое замыкание. Станции автоматом переключились на другие линии питания, и это было бы практически незаметно. Если бы не сработали взрывные устройства. Таким образом, нам ясно дали понять, что мы можем ждать всего чего угодно. Они легко получили доступ к линии электропитания, сказал Гуров по телефону Ивану. Во-первых, не они, а я. Доступ был у меня. Ида и Сергей работали там вместе со мной. Для монтажа нам нужно было попеременно отключать разные линии. Таким образом, доступ к ним они, получается, сделали под моим временным входом. В общем, я сейчас доложил Логинову и еду на объекты. Буду смотреть и проверять все. Потом позвоню тебе, расскажу по результатам. Принял, отозвался Гуров и положил трубку. Тяжело, когда приходится играть с противником на опережение, но, судя по всему, именно этого от них и добивались. Спешки и паники. А как известно, именно в спешке совершается большинство ошибок. Тогда, товарищ полковник, замедляемся, сказал сам себе под нос Гуров и уже чуть громче добавил. «Дарья, ты голодная?» «Я бы не отказалась от чашки чая», — откликнулась Даша. Она сидела тихо, как мышка, боясь признаться, что ей невероятно понравилась такая оперативная работа. Куда-то ехать, что-то быстро делать на месте. Все эти переговоры по телефону, стремительное принятие решений — это было именно то, чего она не умела делать. «Быстро принимать решения». Наверное, именно поэтому Дарья предпочитала работать не с живыми людьми, а с трупами. Они уже никуда не спешили. «Тогда сейчас мы с тобой заедем в одно заведение. Выпьем кофе и съедим по пончику. Это одна из самых старых пышечных Москвы, и там действительно очень вкусно готовят. И чай там подают в граненых стаканах». «А я люблю пончики. Вам надо подумать, да?» — понятливо спросила Дарья. «Скорее, наоборот. Мне нужно некоторое время не думать, чтобы понять, где мы провисаем. Это похоже, знаешь, на такие старые картинки, когда ты можешь увидеть, что на них нарисовано, только расфокусировав зрение или посмотрев на нее под определенным углом». Даша кивнула и молчала всю дорогу. И в пышечной она тоже молчала, изредка подавая реплики о том, что пахнет здесь невероятно вкусно. Чай шикарный и граненые стаканы она лично просто обожает.